Александр Константинович Бенкендорф, их превосходительство, гофмейстер и граф, созвал мир по случаю. Понял? Он сказал Бенкендорф, и мурашки пробежали по спине. Пахнуло холодной влагой алексеевского равелина. Ну, конечно, это был спектакль. И человек, само имя которого было синонимом русской беды, играл в Россию. Эх, хватить бы по этому дому полымем. Нет огня справедливей. Петр побывал здесь вновь в конце этой весны. Посольский особняк и улицы обрели иной вид. Нарядное здание российского посольства атаковала толпа. Ни полицейские, дни и ночи несущие вахту у особняка, ни дворники, возглавляемые дюжим швейцаром, день ангел встречи, по случаю, не могли сдержать людской волны. Через двор, что лежал позади особняка, непросто было пробиться к подъезду. Петр почувствовал, как недостает этому дому суровой мужественности и правдивости, чтобы разговаривать с этими людьми. Посольский дворик превратился в Ноев ковчег русской эмиграции. Кого только он не принял в эти дни. Непочтенного народовольца, пробывшего полжизни на каторге, чей гордый профиль просится на монету. И молодую женщину с тремя детьми, которые самим своим обликом свидетельствуют, как необыкновенно хороша была их мать. И жилистого финна, сутулого и большерукого, и могучего украинца в свитке, бог весть, с какими тайными тропами проникшего сюда, и пышноусого матроса в бушлате, храброго командора Спотемкина или Тавриды, у которого от прежней силы и величественности остались только гордая осанка и сомкнутые уста. И юную одесситку, настолько юную, что, кажется, она только для того и появилась в этом ковчеге, чтобы сообщить его обитателям, страдающим, гонимым, борющимся, что никогда не облетит и не оскудеет зеленый ветвь жизни. И над всем каменное крыльцо народного входа, и на крыльце затянутая в корсет фигура Набокова. В тот раз Петр просил Набокова принять его, и, о чудо, Набоков принял тут же. Если Петр имел возможность сравнивать, то он увидел бы. Ничто уже не напоминало прежнего посольства. Все стало тускнее, тише, быть может, даже демократичнее, чем прежде. Вместе с портретом российского самодержца во весь рост водруженного над столом посла, одно это заставляло посла приподнимать плечи, было сдано в кладовую все, на чем оставило несмываемый след двуглавые хищные птицы. Штофные обои, мебель, посуд, серебро. Хочешь, не хочешь, а будешь демократом, если посольство надо обдирать как липку от корня до кроны. Что изволите делать со всем этим добром, коли вензель врос в дерево, стекло, металл, как тавро в живую кожу, а ведь тавро выжигает? Кто не видел, как дымится кожа, когда в нее впекают каленое железо? Да и Набоков, казалось, был другим, чем прежний посол. Он уже не подчеркивал расстояние между собой и посетителями. Встав из-за стола, он не возвратился в кресло, а решительно пошел в затаенный угол комнаты, где у камина стоял журнальный столик. Он спросил, какие папиросы курит Петр, и, не дождавшись ответа, протянул руку к дверце шкафа, чтобы извлечь пачку осмоловских, которые хранил для избранных вместе с коллекционным вином. Так или иначе, Набоков в тот раз явил немало доброжелательности и, воодушевившись, охотно рассказал историю, которая с ним приключилась на днях. Собственно, история совершенно пустяшная, и вряд ли ее стоило рассказывать, если бы... Впрочем, он хотел бы ее поведать другу. Кстати, как зовут друга? Он не обмолвился. Верно ли назвал гостя? Именно Дорофеевич?